Я поклялся отрубить себе эту правую руку, если она подпишет какой-нибудь договор с ляхами. «Добре, казаче, добре!» — вскрикнул восторженно Сыч. «Правдивое твое слово! С ляхами нам никогда не ужиться!» «Пускай себе тот малеванный Ханенко что хочет, — говорит, — а я свое старое твержу. Никто из нас того не забудет, что ляхи батьков наших в ярмо запрягали». «Да, — продолжал возбужденно Мазепа, — только тот может понять их, кто жил с ними вот так день за днем, как я, перед кем они не скрывали своих мыслей, кто сам по себе испытал их вольности и права». «Да годи, годи, не вспоминай старого. Цур ему и пек!» — попробовал остановить Мазепу Сыч. «Ты лучше скажи, что же ты думаешь дальше? Кому и пойдешь?» «А пока еще не знаю. Вернулся на Украину, чтобы служить ей головой, рукой и сердцем. Вижу уже много горя. А куда повернуть? Еще не знаю. Думаю присмотреться, да разузнать все. Где будет счастье отчизны, там буду и я». «Эх, сынку, любо ж мне слушать тебя. Вот словно сам оживаю и молодею. Не напрасно, видно, тебя Господь спас от такой лютой смерти. Может, от тебя и спасение нам всем будет. Ну, только обожди. Ишь, как раскраснелся весь», — посмотрел он неодобрительно на вспыхнувшие щеки больного, на его гневно сжатые губы. «Так, ты теперь успокойся, засни. Да не вспоминай старого, говорю тебе. Вот я сейчас бабу и Галину потороплю, чтобы поскорее борщ готовили. А ты засни тем временем. Да и я пойду. Пока что под клунью прилягу на свежем сене. Лучше, чем твой магнат на перине». Сыч встал, оправил подушки больного и вышел из светлицы, старательно притворив за собою дверь. В хате стало тихо. Сквозь открытые окна смотрело яркое синее небо. А видно было, как струился прозрачный раскаленный воздух. Но у светлицы не было жарко. Степной аромат и тепло солнечных лучей вливались в окна широкими волнами, ласково согревая тело больного. От этого теплого, ароматного воздуха и от долгого разговора голова Мазепы слегка закружилась. Он лежал, закрывши глаза, в легком полусонном забытии. Какие-то слабые мысли, словно легчайшие облачка в высоком небе, бродили и расплывались в его сознании. Давние образы, сцены, вызванные в его воображении разговором с Сычом, словно всплывали перед ним в каком-то колеблющемся тумане, но он не вызывал их, и они снова расплывались и исчезали в его причудливых волнах. Он чувствовал, что ему надо думать, что в глубине его души шевелится какая-то мрачная, злобная мысль. Но ему тяжело было нарушить сладостное ощущение выздоровления и покоя. И он гнал эту мысль от себя. «И так спасен!»